магистральный щит России, активнейшая оборона созидания. Давным-давно общеизвестно. Избыток населения Китая давит на пустынный восток России. Более того, нынче принято считать, Россия, будучи сравнительно пассивна, испытывая упадок экономики, он ослабляет хозяйственные связи периферии с центром, так что окраины переориентируются на экономику соседей, теряя собственное население, в обозримом будущем заведомо не сможет самостоятельно противостоять китайской угрозе. Межгосударственный конденсатор. Темп промышленного развития на российском Дальнем Востоке в последние десятилетия значительно отстает от европейской части России, при том, что и в этой части почти вся промышленность пребывала в глубокой стагнации. В сопредельном же Китае в тот же период промышленный рост стабильно превышал 10% в год. Ключевой показатель – экономическая плотность, то есть ВВП на единицу площади территории в советское время с нашей стороны границы была выше, чем с китайской, сейчас уже в пятеро ниже. Если представить себе Китай и наш Дальний Восток пластинами конденсатора – становится очевидно, такое напряжение, разность потенциалов, под силу сдержать только сверхпрочной диэлектрической прокладки. Но сейчас у нас роль такой прокладки способны играть только стратегические ядерные силы. Слишком острый инструмент, применяемый, как выражаются медики, только по жизненным показаниям. Нельзя же ставить перед политическим руководством страны задачу выбора – потерять Сибирь или убить многие миллионы. Между тем, по мере развития экономического кризиса растет скорость роста разрыва экономических плотностей. Очень скоро никакой диэлектрик в военной форме не сможет сдержать естественное заполнение вакуума на российском востоке ресурсами Поднебесной, прежде всего капиталом и людьми. Угроза всему миру? Ни одна Россия воспринимает Китай как угрозу. На рубеже XIX-XX веков термин «желтая опасность» был расхожим во всех странах европейской цивилизации. А, например, США чуть ли не до Второй мировой войны сохраняли неофициальные, но довольно действенные препятствия китайской миграции на свое Тихоокеанское побережье. Только когда в этом регионе сформировалась эффективная экономика, привлекающая население из глубины страны, китайцам дали возможность въезжать на общих основаниях. Но и сегодня американцы предпочитают выводить свои производства в Китай, а не ввозить к себе дешевую рабочую силу, просто потому что на заокеанской почве она довольно скоро перестает быть дешевой. Даже рис в Америке стоит куда больше, чем в Поднебесной. Правда, есть основания полагать, что в скором будущем США окажутся вынуждены воссоздать промышленность у себя. Доллар вряд ли надолго сохранит свою привлекательность, но Китай это уже не беспокоит. Он давно начал развивать внутренний рынок, так что заводы, построенные на средства от экспорта, скоро найдут себе новых потребителей. Российский Восток пока не является перспектив, сопоставимых с американским Западом вековой давности. Поэтому, многие считают, противостоять Китаю можно только в опоре на внешние силы, вплоть до вступления в НАТО. Идея, на первый взгляд, вполне работоспособная, особенно если считать, что других политических угроз государственного масштаба, даже на фоне всемирного экономического кризиса с неизбежным качественным изменением баланса сил большинства крупных стран, в ближайшее время не предвидится. Сама организация Североатлантического договора вроде бы постепенно превращается из военной в своеобразный приготовительный класс для желающих освоить все прелести западной цивилизации, разве что бомбежки Югославии ради поддержки косовских сепаратистов, до Ливии ради замены светского режима фанатичными исламистами выпадают из общей благостной картины, но их можно списать на последнюю попытку военных доказать свою полезность. Противостоять терроризму, похоже, одинаково сложно хоть в составе НАТО, хоть вне каких бы то ни было блоков. А вот для ограничения государственной экспансии Китая мощная военная машина могла бы пригодиться. Свой-своя не познаша. Увы, такая логика несколько прямолинейна, ибо не учитывает ни сложных маршрутов китайского давления, ни столь же заковыристых нюансов сплочения вышеупомянутой западной цивилизации. Прежде всего, не забудем, даже если Россия в одночасье объявит НАТО родной и любимой, это вовсе не гарантирует взаимность любви, ибо сама НАТО воспринимает Россию далеко не как свою, даже от тяжкую интеграцию Украины и Грузии многие считают связанными не только с позицией самой России, но и с тем, что многие члены НАТО все еще считают эти республики, особенно Украину, этнически в основном русскую, осколками самой России. Правда, к нам относятся чуть лучше, чем к Китаю, ведь общих западной культуры элементов у России заметно больше. Да и расовую принадлежность, вопреки всем разговорам о политкорректности, учитывают, хотя бы подсознательно, многие. Блок, писавший «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами», заблуждался. Скифы, как и все иранские племена, вроде нынешних осетин, и балтские племена, чье смешение с иранскими породило в первом-четвертом веках нашей эры обширную славянскую семью, индоевропейцы по языку и европеиды по антропологическому типу. А некоторые характерные черты азиатской внешности встречаются в Европе разве что в связи с тяжелейшими заболеваниями вроде синдрома Дауна, и поэтому вызывают у рядового, непривычного к азиатам европейца, безотчетное отторжение, преодолеваемое разве что усилием воли. Но всех этих нюансов все равно не хватит, чтобы ради России привести в действие все действительно немалые силы Запада. В лучшем случае защитят европейскую часть нашей страны. Да еще, возможно, США прикроют территории, прилегающие к Аляске. Близкое соседство с Китаем, несмотря на поток дешевых товаров оттуда, их вряд ли вдохновит. И, несомненно, под шумок американцы постараются не отдавать Китаю, а прибрать к своим рукам те несметные запасы природного сырья, о которых по расхожей легенде еще Мадлен Олбрайт говорила. Несправедливо, что такие богатства контролируются только одной страной. Но нам-то нужна активная поддержка, идущая навстречу нашим тревогам, надежно прикрывающая самые лакомые и для южного соседа, и для всех наших нынешних партнеров сырьевые районы Сибири, гарантирующая территориальную целостность всей страны. О такой массированной помощи мы вряд ли дождемся даже при нынешнем относительном потеплении отношений с Западом. Не только потому, что Запад не готов тратить на нее громадные силы, но и потому, что целостность России вовсе не входит в число высших западных приоритетов. Слишком уж велика наша страна по европейским меркам, слишком сложной представляется европейцам наша полная интеграция в их тесный мирок. Кроме того, сам Запад, хотя и пользуется нынешней дешевизной китайской рабочей силы и готов загрязнять природу Китая выводимыми туда вредными производствами, откровенно боится роста Китая и военного, и экономического. Поэтому он уже не раз показывал готовность использовать Россию как прокладку между собою и восточным гигантом. Наконец, НАТО предназначено для защиты от прямых военных угроз. При угрозах же демографических механизм этой организации дает сбой. Очень наглядный пример – вышеупомянутый косовский конфликт. Там защищали, причем откровенно варварскими методами, как раз агрессора. Причем не только потому, что американцы создавали очаг хронической нестабильности под боком главного конкурента. сам конкурент, Европейский Союз, согласился поучаствовать в пагубном для себя деле просто потому, что употребленный албанцами способ агрессии не предусматривался стандартами НАТО. Раскалывай и властвуй. Правда, Косово – следствие и других, куда более серьезных и древних проблем. Дело в том, что западный мир уже больше тысячи лет, по меньшей мере с момента Великой Схизмы, то есть раскола всеобщей православной христианской церкви на всеобщую католика и православную ортодокса ветки, поддерживает и поощряет конфликт между восточной ветвью христианства и самой западной из восточных религий. Исламом. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но во избежание многословия приведем лишь самые известные и очевидные. В 1853 году Россия начала боевые действия против Турции под лозунгом защиты интересов христианской части подданных султана. Конечно, это был в основном красивый предлог для обоснования традиционной борьбы за южные морские пути, но все же поддержка Западом ислама против христианства, по понятиям того времени, попросту непристойна. Тем не менее, она была. Ее начало наиболее рельефно обозначил папа Пий IX. На аудиенции для савойских пилигримов он заявил: Турция, конечно, держава неверная, но и Россия еретическая, бесчеловечно преследующая католиков. Все бесчеловечие было в том, что в споре о ключах от иерусалимских храмов, поводе к началу войны, Россия поддержала православных. После такого напутствия савойцы вместе со столь же католическими французами и протестантской Великобританией выступили против России. Победа над нею в Крыму почти на четверть века продлила турецкую исламскую оккупацию христианских Балкан. Сейчас в составе НАТО есть православная Греция и мусульманская Турция. Именно между этими странами уже несколько десятилетий вяло тянется конфликт вокруг Кипра. Хотя подобных поводов для противоречий хватает у всех членов организации, так Нидерланды и Франция по разным причинам, но одинаково пламенно, не любят Германию. Но на межгосударственном уровне это уже давно не проявляется, а вот православно-мусульманский конфликт НАТО не гасит полностью, хотя, скорее всего, ее мощи на это хватило бы. Борьба в Афганистане – проявление все той же западной технологии. СССР к тому времени уже не раз втягивался в разных формах и масштабах в конфликты по всему миру, но только ввод войск, причем первоначально в сравнительно мирных формах, в один из центров наименее обузданного ислама был сочтен удобным поводом для реального и эффективного противостояния. Правда, с культивированием исламских фундаменталистов Запад несколько перегнул палку. Они в конце концов обратились и против него. Из опасения сходных последствий ни одно государство мира так и не применило в массовом масштабе бактериологическое оружие. Этого и следовало ожидать. СССР в свое время культивировал против Запада несколько более вменяемый и подконтрольный левацкий терроризм, но и тот дал нежданное осложнение вроде Гринписа и антиглобалистов. Но вряд ли можно сомневаться, в самом скором будущем, после укрощения особо строптивых, укусивших кормящую руку, Запад в какой-либо осовремененной форме возобновит старое противостояние. А уж если удастся добавить к нему еще один межцивилизационный конфликт русско-китайский, планы Запада приобретут столь изящную и завершенную форму, что нам вряд ли удастся отделаться от этого конфликта в ближайшие века. Где быть? Чтобы уберечься от очередного рецидива антиправославной и, кстати, почти в такой же мере антимусульманской политики Запада, нам необходимо уже сейчас, пока условия для России еще относительно благоприятны, играть на опережение. Причем играть нестандартно, чтобы не позволить оппонентам пользоваться против нас испытанными рецептами. Даже если мы, несомненно, ценой непомерных уступок на всех направлениях прорвемся в НАТО, нам уготована в лучшем случае судьба Греции с постоянной угрозой под боком. Более того, НАТО изначально строилась как организация сугубо антисоветская. Вступление в нее России, правопреемницы СССР, потребует такой перетасовки всех внутренних структур, традиций и привычек, на какую без особых причин не идут. Чем активнее Россия стремится взаимодействовать с НАТО, тем теснее сплачиваются обитатели этой посудной лавки, чтобы не допустить туда грозного медведя. Значительно более эффективной защитой от демографической экспансии Китая было бы наше вступление в Европейский Союз. По крайней мере, оно дало бы средства для экономического освоения дальневосточных территорий, а значит, там создалась бы заметная концентрация наших граждан. Снижение разности демографических потенциалов способно тормозить инфильтрацию. Увы, до экономических стандартов ЕС нам, мягко говоря, далековато, даже с учетом неизбежного в ближайшие годы падения самих этих стандартов. И Запад в обозримом будущем вряд ли поможет нам дотянуться до своего уровня. Восточная Европа по сравнению с Россией куда более развита, но ЕС еще до кризиса осознал, сколь долго ему пришлось бы тратить все силы, чтобы переваривать ее и подтягивать до своего уровня. Не зря недавняя просьба новых членов ЕС о многомиллиардной антикризисной поддержке встретила необычайно резкую и откровенную отповедь лидеров старой Европы. Ядро Союза. Придется обходиться своими силами, хотя задача кажется несоизмеримой с ними, особенно сейчас, когда надежду на статус великой энергетической державы развеяли первые же удары поднимающейся экономической бури. Но сила России не только в ней, но и во всем былом Советском Союзе. Правда, территориальное воссоздание СССР почти весь западный мир воспринял бы весьма враждебно. Но об этом речь пока официально и не идет. Территории к нам сами приложатся по мере надобности. Осколок былой империи стоит перед демографической угрозой. Стало быть, и воспроизводить сейчас нужно именно демографию классических имперских времен. Увы, миграционной стратегии у России сейчас нет, даже миграционная тактика не проработана. Место, где должна быть разумная политика, заполняют страхи и нелепицы. Чего стоит нынешняя паника перед выходцами с Кавказа и из Средней Азии, когда перед нами стоит реальная китайская угроза? В борьбе с нею азербайджанцы и таджики, грузины и узбеки – наши естественные союзники, хотя бы потому, что клин клином вышибают. Магистральный хребет. А места для вбивания нужного нам клина в стране хватает. Например, Байкало-Амурская магистраль строилась как стратегическая опора против агрессии все того же Китая. Создали ее граждане всего СССР. Уже возникшие там города и поселки представляли собой довольно точный демографический срез всего Союза, и не осваивается она сейчас прежде всего даже не от нехватки денег самой по себе, хотя она и до кризиса была очевидна, а из-за обезлюживания региона. Следовательно, надо привлечь туда под заработки, под льготные кредиты, под упрощенный порядок обретения российского гражданства жителей всех бывших советских республик. Естественно, отбирать их нужно тщательно, не только по молодости, готовности к преодолению житейских трудностей и пассионарности, эти необходимые условия в данном случае недостаточны, но и по грамотности, квалификации, по готовности совершенствовать и разнообразить свое мастерство. Кроме того, необходимо предельно атомизировать расселение приезжих. В период строительства БАМ национальные поселки были стимулом привлечения ресурсов соответствующих республик к их развитию. Сейчас они могут оказаться очагами новых волн сепаратизма. Поэтому нужно, чтобы в каждом населенном пункте региона были перемешаны, по возможности в тех же пропорциях, что и в СССР, дети разных народов. Примерно по такой модели заселялась отвоеванная у Германии Восточная Пруссия, Калининградская область. И сейчас многочисленные мигранты из всех краев Советского Союза сплоченными усилиями удерживают этот анклав. Кстати, в дальнейшем развивать регион целесообразно по этой же схеме. В культурном отношении такое смешанное население бесспорно окажется русским. Как отмечал датчанин по происхождению Вальдемар Фредерик Иоганович Дал, человек принадлежит к народу, на языке которого мыслит. Ему виднее. Владимир Иванович Даль стал автором толкового словаря именно того языка, на котором мыслил сам, живого великорусского. Чем прокормиться? Правда, еще до кризиса многим казалось, на эти широкомасштабные планы не хватит средств. Но та же Байкало-Амурская магистраль создавалась не только как ракадная параллельная линия фронта, дорога для предполагаемой войны с Китаем. Главное, она открыла возможность освоения множества крупных месторождений полезных ископаемых в окрестностях магистрали. Иным, кроме железнодорожного, способом подвозить к ним необходимое оборудование и вывозить добытые ценности заведомо нерентабельно. Не зря еще в 1990-х годах Министерство путей сообщения включило развитие заметной части прибамовских месторождений в свою инвестиционную программу. Ведь и сама магистраль бессмысленна, если по ней ничего не возить. А ведь даже в лучшие времена СССР для обслуживания тогдашней дальневосточной экономики в основном хватало Транссибирской магистрали. Нынешний же, все еще непреодоленный хозяйственный спад и подавно делает работу БАМ нерентабельной. Если не заработают новые месторождения, громадные капиталы и людские усилия, вложенные в БАМ, выброшены на ветер. Правда, многие подозревали, основной автор программы, тогдашний министр путей сообщения Николай Емельянович Аксененко, рассчитывал, разработав месторождение за казенный счет, организовать их приватизацию в интересах какой-то группы, близкой лично к нему. Возможно, именно поэтому правительство не одобрило программу в целом, а надолго отложило ее. Но развитие сибирских месторождений экономически необходимо, хотя бы потому, что удешевление сырья повысит конкурентоспособность отечественной промышленности, столь необходимую и в разгар экономического кризиса, и тем более по ходу предстоящего послекризисного передела мирового рынка. Значит, независимо от политических соображений, инвестиционная программа в той или иной форме осуществится. Деньги найдутся всегда, была бы воля. Казачья окраина. Впрочем, БАМ все-таки не слишком близка к Китаю, да и климат там не самый благоприятный для его уроженцев. Не зря даже в ту пору, когда Россия еще не перевалила через Уральский хребет, в Прибайкальской тайге не бывало, вопреки географическим картам, издающимся в Пекине еще со времен председателя Мао, переселенцев из Китая. Вероятно, и сейчас окрестности магистрали не станут предметом реальных территориальных претензий. Их освоение важно только как экономическая опора для Приморья. Собственно, и сейчас Приморье способно зарабатывать самостоятельно, особенно после того, как заглохнет бизнес на перегоне подержанных японских автомобилей, высосавший из большинства местных производств не только рабочую силу, но и значительную часть предприимчивых мозгов. Но при нынешней цене перевозок и экономической раздробленности России основным потребителем приморской продукции оказывается все тот же Китай. Втянув же Приморье в свою экономику, он сможет в любой момент простейшими таможенными мерами вызвать там кризис, и отток населения, заметный уже сейчас, станет массовым. Место для переселенцев с юга освободится в одночасье. Противостоять такому сценарию можно, не только выводя Приморье на другие рынки, прежде всего японский, но и развивая внутренний рынок региона. При достаточной концентрации населения Приморья станет самодостаточным. Почти все его жители будут предоставлять работу друг другу. Китаю это развитие очевидным образом невыгодно, а тесное соседство позволяет дестабилизировать обстановку. Даже мелкие, но достаточно регулярные провокации могут раскачать регион настолько, что серьезный бизнес просто побоится инвестировать туда, и развитие остановится. Поэтому пополнять население Приморья должны прежде всего и регулярные пограничные войска – казаки. Правда, терская и в какой-то мере кубанское казачество уже сейчас втянуто в вынужденное противостояние на Кавказе. Но донские казаки вполне могут перебираться из своего явно перенаселенного региона на Дальний Восток, где климат почти столь же благоприятен, а почвы не менее плодородны, и заняться привычным для казака сельским хозяйством. Опора же на мини СССР БАМ обеспечит казакам разнообразие занятий.